обеспечить силами дружины народческих князей охраны границ тоже не получилось. Понятие национальных государств еще не прижилось в среде туземцев, и препятствовать проникновению кого-либо на территорию империи они смысла не видели. А потом наступил я, со своей программой активного заселения Сибири, и развитием ее индустриальной базы и добычи полезных ископаемых. Прежде сокрытое в недрах вдруг оказалось всем интересным. Концессии разлетались, как горячие пирожки на перроне скорого поезда. И если земля, где располагалось месторождение, оказывалась на землях, отписанных инородцем, на это обстоятельство просто закрывали глаза. Нет, никто специально туземцев не травил и болезнями не заражал. Зараженные оспой одеяло, как в Америке, никто никому не продавал. Просто не лечили. Земских врачей и в центральной России не хватало, чего уж о Сибири говорить. Худо-бедно какую-то помощь еще возможно было получить в городах. А все, кто жил вне городов, могли рассчитывать только на врожденную выносливость и на бабок-травниц. Такая вот, всеобщая, беда. Но, если по отношению к русским селениям, в случае вспышек заболеваний, власти хотя бы были обязаны хоть что-то предпринять, то в отношении инородцев, ничего. Эпидемия, уже два стойбища вымерли, нет, не слышали. Принявшими христианскую религию еще как-то занимались. За этим пристально наблюдала православная церковь, а с ней никто ссориться не хотел. Православным инородцам выделяли землю на общих основаниях, как переселенцам. Их включали в отчеты, по разделу народонаселения, облагали налогами и сборами наравне с русскими. Да и все на этом. Никто туземцев обрабатывать землю целенаправленно не учил, и об их благосостоянии никто не пекся. Те же, кто продолжал придерживаться веры отцов, находились вообще вроде как в вакууме. Никого их судьба не интересовала. О туземцах вспоминали только тогда, когда оказывалось, что очередное, выставленное на концессию, месторождение было расположено на инородческой земле. Но и тогда решение гражданского правления было однозначным. Инородцы должны подвинуться. Индустриальная мощь государства важнее каких-то там черных татар. В крайнем случае, у инородцев всегда можно было выкупить спорный участок за соответствующее количество хлебного вина. Многие малые народы давно и плотно сидели на этой игре. С сокращением земель в стойбища и деревеньки туземцев пришел голод. Активная хозяйственная деятельность распугивала чуткого зверя. Земледелие у большинства племен было в зачаточном состоянии, а охотиться было больше ни на кого. И если степные жители еще как-то сводили концы с концами за счет животноводства, то лесные жители просто тихо вымирали от голода. Численность инородческих народов вообще не поддавалась учету, туземцы не торопились сообщать властям о себе какие-либо сведения. Образ злого русского захватчика в глазах туземцев сложился окончательно. И что самое поганое, я понятия не имел, чем можно было им всем помочь. Да, можно издать закон, по которому земские доктора будут обязаны хотя бы раз в год осматривать жителей известных инородческих селений. Только можно со стопроцентной вероятностью утверждать, что исполняться этот закон не будет. Хотя бы уже потому, что врачи слишком мало для организации такого масштабного мероприятия. Во-вторых, потому, что, поди, еще найди в глухой тайге эти самые селения. Я уже рассказывал об их отношении к русским. Ничего хорошего ни от одного из нас они не ждали, и на глаза показываться не торопились. Кормить инородцев за государственный счет, скупать зерно и раздавать его нуждающимся туземцам, а за что? Просто так, и мы получим сотни тысяч нахлебников, уверенных, что государство им должно, и ничего не делающих, чтоб что-то изменить в своей жизни. Кстати говоря, среди русских все-таки имелись родители за права и свободы туземцев, вроде того же миллионера Сидорова, привозившего представителей северных народов в столицу. Однако я не слышал ни об одном инородце, который бы, подобно Михаилу Ломоносову, вышел из своих дебрей и чего-либо достиг. Неизвестно ни об одном купце или ученом из инородцев. Я именно сибирских инородцев имею в виду, потому что технически, согласно 762 статье свода законов о состояниях, к инородцам, кроме сибирцев, относились и кочевники, калмыки, ногайцы, трухмины, калмыки, буряты, казахи и киргизы, и не кочевники, жители русского Туркестана, северные самоеды и горцы Кавказа, и, кстати, еще евреи. А вот финны, эстонцы и прочие прибалты почему-то инородцами законом не признавались. Купцов, исповедующих иудейскую веру, полно. И ученых евреев, тоже достаточно много. Узбеки и таджики, тоже могут этим похвастаться. Да, Последние не так давно включены в число жителей империи, но это не умаляет их заслуг. А вот много ли врачей среди телеутов, или каков процент лиц купеческого сословия среди остяков, каков торговый оборот шорских племен, 0-0-0. Этого либо нет совсем, либо на таком ничтожном уровне, что даже дотошные имперские чиновники не включают этого в свои отчеты. Это я к тому, что даже зацепиться за что-то, за какое-то явление, чтоб развить мысли и найти решение проблемы, не получалось. Инородцы выходили этакими жертвами индустриализации, той ценой, которую нужно заплатить за благополучие остального населения страны. Нет, все можно было исправить, ну, или хотя бы поправить, признав на государственном уровне равенство представителей туземных народов с остальными жителями империи. Однако это было легче сказать, чем сделать. Начать хотя бы с того, что тогда придется признать и равенство всех религий, а это уже нонсенс по нынешним временам. Приравнять какого-нибудь шамана с высшими иерархами христианских церквей, позволить подданным христианского, православного, царя самим выбирать вероисповедание, на весь мир заявить, что империя не видит разницы между каким-нибудь дремучим погонщиком оленя из тундры и представителями титульных наций. Господи, да я даже представить себе не мог, какой скандал разразится. Это сейчас даже не как призыв к революции звучит. Это просто крушение основ мироздания. Я был уверен, что прожект такого закона даже до голосования бы не дошел, а я, как инициатор, был бы уже прилюдно проклят и отлучен от церкви. И не поставить царя в известность о появлении делегатов в столице, это то же самое, что, как тот пресловутый страус, засунуть голову в песок и считать, что ничего не случилось. Поэтому, я тяжело вздохнул и зачитал обращение туземных князьков государю, и взглядом, которым меня наградил Николай Александрович, можно было дыру прожечь. Такой многообещающий взгляд это был, что я уже мысленно попрощался со своим высоким постом, со столицей, и с планами на преобразование страны. Слава богу, вспышка гнева Никсы довольно быстро прошла, а голова у него всегда работала на зависть многим, и он не хуже меня понимал, что какого-то простого решения эта задача не имеет. Если вообще ситуацию возможно было как-то исправить, в чем я сильно сомневался. Раз я не слышу каких-либо предложений, полагаю, вы, Герман Густавович, ничего так и не выдумали, справившись с собой, процедил государь. Именно так, ваше императорское величество, склонил я покаянную голову. Проблема не имеет решения, ваше императорское величество. Инородцы либо примут образ жизни более цивилизованных народов, либо вымрут. Это естественный отбор, государь. Как утверждает господин Дарвин, выживает всегда сильнейший. Однако же вы всегда ратуете за помощь голодающим в случае недородов крестьянам, скривился царь. Их тоже сложно назвать сильнейшими. В обыденной жизни, ваше императорское величество, крестьяне все-таки сословие, производящие благо. Туземцы к таковым не относятся. Без сборов с них собираемых мы легко обойдемся, а их исчезновение никто в мире вовсе не заметит. Но, оно все-таки присутствует, это ваше но. Истинно так, ваше императорское величество, но это все-таки люди, чада господни, какую бы религию они ни исповедовали. И мы не вправе вот так, походя, решать судьбу сотен тысяч человек. Им нужна помощь встроиться в цивилизацию. Только как это сделать, не разрушив окончательно их уклад, я плохо себе представляю. Но какие-то идеи у вас, Герман Густавович, тем не менее, появились, констатировал царь. Я уже подозреваю, что они не придутся мне по сердцу, и все же готов их услышать. И я согласен, распоряжаться судьбой целых народов, это грех гордыни, осуждаемый матерью нашей, православной церковью. Быстро мы ничего не изменим, ваше императорское величество. Можем только начать, создать систему, а к чему придут эти народы в итоге, зависит лишь от них самих. Либо они полностью растворятся в титульных нациях, либо изменится так, чтоб суметь сожительствовать с нами. Мне кажется, что если устроить обучение их детей и молодежи в школах при православных приходах, им станет проще понимать нас и найти свое место в нашем укладе. Предлагаете отобрать у инородцев их детей? Хмыкнул государь. Экая изуверская политика у вас получается, милостивый государь. Не отобрать, ваше императорское величество. Предложить сделать выбор. Либо дети станут учиться у нас, а их родители получать некоторую помощь от государства, либо каждый останется при своем. Они в дебрях своих лесов, свободные, но голодные, мы же и дальше будем заниматься тем, чем занимались. Как говорится, была бы честь предложена. Хорошо, кивнул после долгих раздумий Николай Александрович, но этого мало, нужно что-то делать прямо сейчас, мы не можем ждать столетия, чтоб пожать плоды наших деяний, в конце концов, смерти этих людей лягут тяжким грузом на наши души, если мы ничего не станем предпринимать. Согласен, ваше императорское величество, поклонился я, при всем либерализме Никсы, при всей его нелюбви к проявлениям чинопочитания, бывали моменты, когда лучше вовремя согнуть спину, чем потом корить себя за чрезмерную гордость. Также мы можем внести определенные правки в готовящийся новый налоговый кодекс. Например, дать некоторые льготы по уплате налога с доходов физических лиц на предприятиях, где найдутся рабочие места для инородцев, инвалидов и других лиц низкой социальной защищенности. Поражаюсь я вам, Герман Густавович, качнул головой царь. Вы иной раз так скажете, что обыденные и простые вещи вдруг начинают казаться важными и сложными. Я имел в виду, я понял, что вы хотели сказать, резко перебил меня государь. Все-таки гнев еще теплился в закоулках его души. Нечасто ему сообщали, что в результате его реформ целые народы оказались обречены на жалкое нищенское существование. Но и этого мало. Боюсь, что большая часть диких туземцев не смогут воспользоваться этой льготой. Ну же, Герман Густавович, докажите, что не зря Бисмарк предлагал мне обменять некоего графа Лерхи на большой остров в Балтийском море. Это действительно было? Удивился я. А что за остров? Было, было, усмехнулся царь. Так что, появились какие-то мысли? Да, но, снова но, именно так, государь, снова поклонился я. Идея не слишком хорошая, ваше императорское величество, ибо может надолго отложить вхождение инородческих народов в лоно империи, в качестве равноправных членов, но гарантирует выживание туземцев, несомненно, и, кроме того, повышает значимость признанных империей лиц, приравненных к дворянскому сословию. Даже так, и что же это? Все просто, ваше императорское величество, нужно выделить определенную долю с концессионных выплат в пользу формальных владельцев земель, ну и создать систему штрафов на тот случай, если туземные князьки примутся проматывать средства, либо они все станут жить лучше, либо никто из них. Идеальным стал бы вариант, при котором туземные племена станут получать свою долю не деньгами, а, скажем, тканями, зерном или еще какими-нибудь товарами, для них значимыми. Остается только выяснить, какую часть доходов казна может безболезненно пожертвовать инородцам, кивнул Никса. Известно же, сколько именно мы получаем концессионными платежами? Конечно, ваше императорское величество, на такие вопросы я был готов отвечать в любой момент. Ночью меня разбуди, скажу. Порядка 17 миллионов в целом по империи, или около 4 по западносибирскому наместничеству. Даже 10% от этих средств будет довольно, чтоб на протяжении года кормить всех инородцев страны. Всех не нужно, поморщился царь. Иудеи, степняки, туркестанцы. Эти вполне обойдутся и без нашего участия. На землях вами перечисленных инородцев обычно и не имеется концессий, ваше императорское величество. А, ну да, ну да. А что же касаемо тех племен, в месте жительства которых не сыщется никаких, заслуживающих внимания, ископаемых? Право на рыбную ловлю и пушного зверя тоже передается концессионально. Да и мало таких племен, где бы вообще ничего интересного не было, в тундре если только. Готовьте закон, Герман Густавович, решил государь. И вы, кажется, будущим летом имели желание посетить Томскую губернию? Истинно так, ваше императорское величество, разберитесь там на месте. Все ли действительно так плохо, как докладывают эти ваши делегаты? Или хитрые инородцы хотят хоть что-то заполучить от империи? Поручаю это дело вам, господин Лерхе, ибо знаю и верю, что никто кроме вас этот груз с наших душ снять более не в состоянии. Раз уж так вышло, что мой государь не дожил до того момента, как я таки добрался до Сибири, значит, груз, о котором он говорил, лежал теперь на мне. Самое поганое во всей этой ситуации было то, что, по-хорошему, следовало бы самому собрать отряд и объехать хотя бы близлежащие селения туземцев. Да только на это оставшихся дней ставшего вдруг невероятно короткого лета никак бы не хватило. Оставалось только опросить людей, по торговым делам, либо по долгу службы, бывавших в селищах и стойбищах, ну и узнать, что, собственно, думают о нуждах туземцев люди, часто с ними сталкивающиеся. Пока же у меня не было ничего, кроме сухих цифр статистики, челобитной инородческих князьков и понимания того, что в будущем, Остатки туземных народов так станут относиться к своим русским соседям, как мы сейчас позаботимся об их выживании. Полноте вам, Герман Густавович, отмахнулся от меня Супруненко, когда я за вечерним чаем поделился с ним проблемой. Неблагодарная эта тема, глухая. Оно ведь как, встань мы грудью на защиту интересов инородцев, так думаете они нам спасибо скажут? Отнюдь, за слабость нашу примут, подлый народишко. Пока их в кулаке держишь, они тебя за власть принимают. Стоит только чуточку пальцы разжать, наглеть начинают, требовать чего-то. Но, согласитесь, Андрей Петрович, слабо улыбнулся я, в какой-то мере, они имеют право. По большому счету, мы пришли и отобрали у них землю, а их самих загнали в резервации, в дебри. Эф, фыркнул Супруненко. Забавная точка зрения, ваше высокопревосходительство, изуверское. Так вот англичане любят высказываться. Дескать, злые русские поработили малые сибирские народы, и теперь всячески примучивают. А сами в Индии такие непотребства творят, что весь прогрессивный мир должен бы содрогнуться от омерзения. Но, нет, вместо этого всюду говорят о тяжком бремени белого человека, и о цивилизаторской миссии просвещенной Европы. Это да, хмыкнул я, есть такое, но это не умаляет наших заслуг. Мы действительно 300 лет только и знаем, что требовать с инородцев дань, и все глубже и глубже загоняем их в совершенно неприемлемые условия существования. А я вам сейчас историю одну расскажу, Герман Густавович. Сам услышал в пересказе, но коли в том надобность будет, можно и реальных участников событий в Томск вызвать и расспросить. Ну-ка, ну-ка, заинтересовался я. Лет этак с 200 назад экспедиция очередного немца, простите великодушно, никоим образом не хотел вас обидеть. Я понимаю, что поделать, если природные богатства родины прежде искали только немцы. Да-да, именно что. Так вот, имя того славного господина я естественно не припомню, но в числе прочего, отыскал этот рудознатец железную гору. Нормальная такая сопочка в Шории, сложенная железной рудой с высочайшим содержанием. Есть такая, кивнул я, знаю. Далековато, правда, от населенных мест, но о месте таком мне ведомо. Вот-вот, только, когда все вокруг концессии покупают и землю роют, и не в такие дебри полезешь. Вот и на разработку этой горы нашелся желающий. Тем более, что неподалеку заводик возник, на котором руды в чугун переделывают. А что неподалеку, это в сотни верст по таежным буеракам, так это дело второе. И пришло ему, этому отчаянному человеку, в голову, что вместо каторжников или того пуще, наемных работников, руду добывать можно местных научить. Туземцы, народ покладистый да спокойный, живет только бедно, в основном. Нет, князцы шорские в белых юртах живут, и плов из барашка кушают каждый день. А вот, к примеру, пастух этих самых баранов пасущий, тот, как говорят, и кушает-то не каждый день. Так все плохо, вскинул я брови. Настолько резкое расслоение сословий, даже еще хуже, кивнул губернатор. По сути, что у шорцев, что у их алтайских соседей, весь народ в некотором подобии рабства у их же знати. Причем, полагают, что так это и должно быть, что это исторический уклад жизни этих племен. Господи, вырвалось у меня, стоило представить, как мы со своей помощью влезаем в этот мешок проблем. Ну-ну, и что же, не пошли к промышленнику туземцы? Истинно так, согласился Супруненко. Не пошли, ни за жалование, ни за пищу. По их дремучим верованиям, все вокруг, камни, деревья, реки, ветры, все живое, все будто бы имеют свою душу и ковырять гору, убить духа горы. На счастье туземцам не пришло в голову напасть на лагерь строителей рудника, иначе у нас было бы на одно племя шорцев меньше. Купец настроен очень решительно. Понятно, тяжко вздохнул я. Это что же выходит, пока среди туземцев бытуют их древние суеверия, на свой лад мы этих людей не переделаем? Это вам, Герман Густавович, лучше с батюшкой знающим поговорить. В Алексеевском монастыре как раз есть один такой, отец Нил. Говорят, он много лет в православной духовной миссии в Улала служил. Кому, как не ему в вопросе досконально разбираться. 6-6. Конец короткого лета. Вот, полюбуйтесь-ка, Герман Густавович, губернатор бросил мне на колени так, словно бы это была противная пупырчатая жаба, свернутую в трубку газету. Не далее, чем вчера мы с вами обсуждали положение инородцев в Сибири. Пришли к общему мнению, что нужно прежде разобраться, понять причины, после уже переходить к решительным действиям. Но эти же, Вот же неугомонный народец, эти писарчуки. Кто таков? Ласково поинтересовался я. Встреча с отцом Нилом из Алексеевского монастыря уже была договорена. Оставалось лишь дождаться наступления полдня, и можно было идти. Томск – город не особенно крупный. От дома губернатора до монастыря едва ли больше четверти часа неспешным шагом. По статусу, следовало бы вызвать коляску и ехать, но хотелось пройтись. Когда еще судьба занесет меня в родную Сибирь? Может статься, что и никогда больше. Хотелось впитать дух родного города, напиться его воздухом, наполнить вытравленные столичной, злой, жизнью, лакуны в душе. Шашков выплюнул Андрей Петрович. Серафим Серафимович. А, знаю такого, кивнул я. Бывал в Томске с циклом лекций. Давно. Еще в бытность мою местным начальником. Мне он показался грамотным человеком, увлекающимся, часто, перегибающим палку, но неравнодушным. А это, по нынешним временам, дорогого стоит. Да вы взгляните, что этот неравнодушный в красноярской газетке пропечатал, сморщил нос Супруненко. Придавил бы гнидиныша. Мы сомневаемся, чтобы положение этих дикарей могло значительно улучшиться в скором времени. Это возможно было бы только в этом случае, если бы виною инородческих БДСТВ и краткое были неудобства и тяжесть законодательства или административных МРЭ, писал Шашков. Конечно, и до Спиранскага и во время его реформы, были неудобные для инородцев законы, приводились в исполнение тягостные для них административные МРЭ. Но мы видели, что инородцев СТ сняли и разоряли крестьяне, что их обдували, давили и разоряли купцы и промышленники. Что русские ВСХ со слов и краткое отнимали у них угодья и имущество, спаивали их водкой, что от русских переходили к ним ужасные контоказные болзни. Мы видели, что вся обстановка инородцев, весь их быт, наконец гибельная влияния природы, все это давит инородцев. Уничтожить ВС эти злотворные причины в скором времени невозможно. Главным образом невозможно уничтожить те нравственные недостатки в русском народонаселенной Сибири, благодаря которым сибиряк так энергично эксплуатирует дикаря. Участь этих инородцев может улучшиться только тогда, когда истинная образованная и гуманная нравственность сроднится с сибиряком. Без этих благотельных факторов свобода, сон, а счастье народа – безумная мечта. Без них сибиряк всегда найдет возможность эксплуатировать инородца, как бы ревниво не охранял закон интересы послубняга. Что такое гуманная нравственность? Задал я риторический вопрос. Что-то из области фантазии о грядущем всеобщем счастье. Нужно будет поинтересоваться у знающих этот сказочный язык переводом. Пусть растолкуют мне темному, что это должно означать. Подозреваю, это в головах местечковых социалистов таким образом обзывается их идеальная народная мораль. Что-то вроде статской замены православным заповедям. Вот как, удивился я. Чем же им христианские заповеди помешали, и что конкретно они хотят в них изменить? Они утверждают, что моральные принципы, основанные на страхе наказания после смерти, должны быть заменены догмами, принимаемыми просвещенным человеком будущего на добровольной основе. Так это просто демагогия, отмахнулся я. Боится человек гиены огненной, или по велению сердца живет, но не убей и не укради, от этого не изменится. Человек – животное социальное. Если не дать человеку моральных ориентиров, он очень быстро в скотину превратится. Истинно так, ваше высокопревосходительство. Целиком и полностью поддерживаю вас в каждом вашем слове. Но это же фантазеры. Они и язык свой изобрели, фантазийный. Хотя отношение русского населения Сибири к инородцам, в целом, описано верно. Верно-то, верно. Но как-то, как-то слишком. Что поделать, развел я руками. Неприятная правда. Причем, знаете, Андрей Петрович, что самое страшное? Система. Каждый из нас, что крестьянин, распахавший принадлежащие инородцам земли, что негациант, обдувший инородцев, что промышленник, построивший шахту, делает это исходя из своих, личных, корыстных побуждений. На первый взгляд, бессистемно. Но, всем нам это сходит с рук. Понимаете, и вот это, уже система. Мы считаем это нормой. Мы покрываем друг друга, не стесняемся этих деяний, хвастаемся даже этим, гордимся. И это тоже система. Но, да, вы несомненно правы, ваше высокопревосходительство. Просто, нелегко признать, что все мы, в какой-то мере, преступники, варвары. Ну что вы, какие еще варвары? Мы несем свет цивилизации, саркастично поправил я губернатора. Бремя белого человека, и все такое. Истинная вера, высокая русская культура, свет знаний. Как-то это все мерзко. Согласен, кивнул я. Двойная мораль имеет обыкновение загаживать все вокруг. Но, главное, гадит в наши души. Портит их, подтачивает. Исподволь, по капле. Сегодня ты отнял у туземцев участок их земли, а завтра отвернешься от голодающего ребенка. Они ведь, я и народцев имею в виду, тоже как дети, наивные и простые, дети леса, не испорченные золотым тельцом, дикари, и мы несем за них ответственность. Во всей России не хватит полицейских, чтоб приставить по одному на каждое стойбище, угрюмо выдал Супруненко после долгих, минуты на три, раздумий. Как же нам оградить этих ваших детей леса от злодейских русских? Это невозможно, покачал я головой. Я прихожу к мысли, что и помочь мы им никак не можем. Прогресс не остановить. Нам нужны их земли, природные богатства их недр, и они сами. Нам остается только изобрести систему, как привести этих дикарей в нашу цивилизацию максимально безболезненно. Отец Нил был стар, довольно сложно определить возраст человека, давно перешагнувшего порог старости. Сухонькому, маленькому дедушке, усаженному на скамейке в саду монастыря, могло быть и 70 и 100 лет. Только его увидев, я даже засомневался, что из нашего с ним разговора может получиться что-то путное. С людьми, доживающими последние дни, вообще довольно сложно разговаривать о чем-то земном, тем более со священниками, тем более настолько старыми. «Проходи, сын мой, присаживайся», хорошо поставленным баритоном, выдал старик. «Мне передали, что ты хотел поговорить о чадах божьих, неразумных, об инородцах», поправил я. «О них», кивнул старик. Я вздохнул и отбросил в сторону план разговора, который составил по дороге в монастырь. Не было никакого смысла что-то скрывать или недоговаривать. Этот человек, старик, одной ногой уже стоящий в лучшем из миров, все равно уже никому ничего не способен был рассказать, выдать какой-либо секрет. Потому и я ничего не стал от него утаивать. Законы империи мудры, выдал, наконец, после долгого разглядывания перевалившего зенит солнца, отец Нил. Но, как говорится, строгость наших законов обесценивается необязательностью их исполнения. Что бы вы, сударь, ни сделали, какие бы добрые цели ни преследовали, если людям понадобится земли или имущество туземных дикарей, оно будет отобрано. Просто потому, что это вообще возможно. Что же мне теперь, вспылил я, оружием туземцев снабжать, чтоб они от подданных отбиться могли, так ведь это уже бунт будет. Беда инородцев в том, ваше сиятельство, продемонстрировал старик знание реалий нашего государства, что они никому не нужны, даже их же князьям соотечественники не больно-то и необходимы. Всегда найдется тысяча других нищих, согласных пасти стада или добывать белку в тайге. Земля записана за главами богатых родов, а не за племенем. Нам не помешали бы дополнительные руки, возразил я. Многие из инородцев, искусные ремесленники, умелые охотники и завидные всадники, не будь у них предубеждений работе на русских, могли бы неплохо устроиться. Подобное тянется к подобному, менторским тоном заявил священник. Всякий желает жить со своими, чужаки же кажутся непонятными, и от этого, страшными. Нам пришлось прожить бок о бок с алтайцами много лет, прежде чем они вообще стали слышать и слушать наши проповеди. Так и здесь, нет никакой иной панацеи, кроме времени, молодой человек, всему свое время. Время разбрасывать камни, и время их собирать. Наступит момент, когда люди научатся жить вместе, рядом, говорить на одном языке, возносить молитвы одному Господу, стремиться к одному и тому же, когда инородцы из лесных дикарей превратятся в добрых соседей, тогда и образуется все. Сейчас же чего, смотреть, как целые народы вымирают. Найдите в них надобность, господин министр, ласково улыбнулся мне священнослужитель. Измыслите применение их талантов, докажите православным, что даже от лесного черного татарина польза может быть. Свин тот же, зело пахуч зверь, а и мясом богатый салом, и щетиною, и кожами. А то чадо Божие, неразумные. С них така же польза может быть. Какая? Изрядная, подвел черту в разговоре отец Нил. Иди уже, устал я, благословляю. Нужно ли говорить, что туман в голове после беседы с этим стариком только сгустился? Что, ядрешкин корень, должно было означать найдите в них надобность? Это же люди. Зачем нужны люди? Ситуация с реальным положением инородцев в Сибири тоже не прояснилась. Что в селищах и стойбищах аборигенов происходило в действительности? Действительно ли их положение настолько бедственно, Или ушлые князьки решили на горбе империи в рай въехать? Так компаньон ваш, ваше высокопревосходительство, почти не задумываясь, выдал справку Фризель. Коммерций советник Цибульский, Захарий Михайлович. Кому, как не ему ведомо, как и народцы поживают. Уж он-то по стойбищам немало поездил. О религиозных их воззрениях мне кто может поведать? Отец Аполлон, припечатал Павел Иванович, законоучитель Томской городской гимназии. Он прежде при алтайской духовной миссии обретался. А вот мне тут предложили оружие туземцам раздавать, да на охрану границы их направлять. Вы же, ваше высокопревосходительство, знакомы с нашим воинским начальником, генералом Иващенко, Поликарпом Ивановичем. Их же стараниями татары ныне вместо казаков этапируемых заключенных сопровождают. Побеги исключительной редкостью стали. Вот как? Ну а чего я ждал, что пока самый умный вице-канцлер господ начальников не толкнет, воз проблемой с места не двинется. Так и без меня есть в державе умные головы. Идея использовать инородцев в качестве иррегулярных воинских отрядов, она ведь на поверхности. В общем, время поджимало. В скорости мне следовало ехать обратно, в столицу, и тратить последние денечки на расследование совершенно не хотелось, но надо было все-таки разобраться. Поэтому, ничтоже сумнявшися, я пригласил всех троих названных председателем губернского правления господ к себе на ужин. С Захарием Михайловичем я уже успел по другим делам встретиться и обстоятельно побеседовать. Напомню, у нас с ним в совместной собственности уже с полдюжины золотоносных приисков и одна шахта, где свинец добывается. Тоже, кстати, выгодное дело оказалось. Это я про свинец. Растущая российская промышленность потребляла этот мягкий и податливый металл в любых количествах. С генерал-майором Иващенко мы, конечно же, были знакомы, но не так, чтоб хорошо. Воинский губернский начальник не лез в дела гражданского правления, а я в дела военные не вмешивался. Знал только, что Поликарп Иванович один из тех, кто громогласно ратовал за увеличение нашего, российского, военного присутствия на границе с Китаем, и в частности, именно его стараниями гарнизон нашего форта в Кошагаче, в Чуйской степи, вырос уже до батальона численности, существенная для тех мест сила. Напомню, Черняев двумя полками смог весь Туркестан завоевать, а вот священника, отца Аполлона Лашкова, учителя слова Божьего городской гимназии, я не знал совершенно, может и видел. В толпе встречающих на Копеечном вокзале кого только не было, вполне возможно, что и он с гимназистами присутствовал. Но вот так, чтоб кто-то целенаправленно мне этого человека представил, такого не припомню. Естественно, никто из троих от моего приглашения не отказался. Их легко понять. Во-первых, не так часто первый министр государства российского зовет к себе. А во-вторых, вельможам такого ранга в принципе не положено отказывать. Еще один плюс моего высокого чина, кстати, Андрей Петрович Супруненко, действующий губернатор Томской губернии, как хозяин дома и наиглавнейший местный начальник, приложился к разговору автоматически. Впрочем, я не был против. Действительный статский советник успел уже зарекомендовать себя, как умеющего думать и делать выводы человека. Естественно, разговор начался только после того, как слуги снабдили нас всех горячими напитками. Кофе или чай, кто что выбрал. Захарий Михайлович, обратился я к Цибульскому, когда закончил краткий рассказ о явившихся в Санкт-Петербург инородческих ходоках. Вас рекомендовали, как изрядного путешественника, хорошо знакомого с бытом туземных народностей. Так ли их положение ужасно, как их представители хотели в том уведомить государя? И, господа, давайте уже без чинов. Ныне мы должны разобраться в важнейшем для страны вопросе. Титулование здесь нам ни к чему. Ваше, Герман Густавович, начал Цибульский. Верно говорят, мне изрядно где довелось побывать, в том числе и в стойбищах и селищах аборигенов. Впрочем, и вы, Герман Густавович, бывали в юртах туземцев юга Алтая. Что же касаемо их положения, так, господа, инородцев множество разных. Если те, что обитают по берегам крупных рек к северу отсюда, влачат жалкое существование, питаясь, по большей части, рыбой, то многолюдные племена степных киргизов Кулундинской и Барабинской степей, вполне себе благополучны. Лесные же обитатели, вроде шорцев, алтайцев, хакасов и тунгусов, в силу крайней отдаленности от мест расселения русского населения Сибири, зачастую имеют весьма смутное представление о нас, как и мы о них. Да, с нашей, цивилизованной, точки зрения, быт их примитивен, Ремесла простые и незамысловаты, а племена их слишком сильно зависят от миграции лесных зверей. Но и наше влияние на них исчезающее мало. Это не мешает нашим торговым людям обманывать этих дикарей и надувать, вернул Супруненко. Недобросовестные торговцы обманывают и надувают не одних только дикарей, ваше превосходительство, возразил Захарий Михайлович. От них и русские крестьяне страдают, и казачьи станицы, и татарские улусы. Нельзя сказать, что вот этих туземцев все постоянно облапошивают, а вот этих, русских, нет. Вот как, а имеются ли купцы, ведущие честный торг с туземцами? Несомненно, кивнул Цибульский. Несомненно, Герман Густавович, и таких немало. Я прекрасно себе представляю, какие товары могут быть востребованными у аборигенов, заинтересовался я. Но на что наши торговцы обменивают свои товары? Что вывозят из инородческих селений? Шкуры, меха, степняки, основные поставщики лошадей и войлоков. С недавних пор, многие из барабинцев занялись еще разведением крупного рогатого скота для поставок на каинские консервные мануфактуры. Лесовики же могут предложить только шкуры диких животных. Однако спрос на качественный мех и не думает падать. В прошлом году на Нижегородской ярмарке одной лисице было продано на сумму, едва не дотягивающую до миллиона серебром. Изрядно, крякнул губернатор. И все это меховое богатство, родом из туземных селений, большая часть, ваше превосходительство. Северные рыбоеды почти не занимаются охотой на пушного зверя, а русских охотников и вовсе по пальцам одной руки счесть можно. Крестьяне же добычей в лесах почти не заняты. Очень интересно, кивнул я. Это что же выходит, те из аборигенов, что наименее часто стыкаются с русскими соседями, живут не в пример лучше? Сравнительно, да, после полуминутной заминки, признал Захарий Михайлович. Алтайцы и телеуты, лишенные своих земель в равнинной части Алтая, более не имеют возможности обладать большими стадами животных, а без стад и благосостояние их заметно упало. Горная часть Алтая не позволяет выкармливать слишком много голов скота. Вы не упомянули татар, уточнил я, ни черных, ни белых. Татары такие же пришельцы здесь, в Западной Сибири, как и мы, русские, пробасил отец Аполлон. Прежде, до завоеваний хана Кучума, они обитали много южнее. Кроме того, татары более всех остальных инородцев подвержены влиянию цивилизаций. Вот как, вскинул я брови, и чем это вызвано? Магометане, выплюнул священник, словно бы это должно было всем не сразу объяснить. И что с того? В империи множество магометан, их пробовали обратить в православие, поспешил пояснить мне Цибульский, только перестарались, давили слишком. Вот те и приняли ислам, а где мусульманство, там и их школы. Каждый из них должен уметь читать священные тексты. Интересно, заинтересовался я, отчего же православная церковь не занимается тем же самым, что может быть проще, обучить сотню детишек читать и писать? Если бы в каждом туземном племени имелись грамотные люди, нам было бы куда проще. А кто за это должен платить? Скривился отец Аполлон. У нас и без аборигенов знающих священников на все приходы не хватает. Святые отцы трудятся в поле лица, так что еще и грамоте учить нет у них никакой возможности. Магометанские же муллы находят время, то совсем другое. Господа, воззвал губернатор, ваше высокопревосходительство, мы и русских крестьян обучить не имеем возможности. Что уж об инородцах говорить. Понятно, кивнул я, проблема ширилась, а я подумал вдруг, что совершенно упустил из виду вопросы образования, не только инородцев, вообще. Простейшие, начальные для большей части крестьян и горожан. Это лукавство, когда говорят, что неграмотным человеком легче управлять. Печатное слово, родившись, как запись священных текстов, имеет огромное влияние на человеческий ум. Через газеты и журналы, через печать, можно внедрить в головы народа любую мысль, любые установки. Нужно только, чтоб этот самый народ умел читать. Я слышал, вооруженные татары ныне сопровождают этапируемых заключенных, уточнил я. Истинно так, ваше, Герман Густавович, степенно кивнул генерал-майор. Сибирское казачество теперь занято охранами границы службой в собственном его императорского величества конвое. Пехотные батальоны тоже не имеют возможности заниматься конвоированием. Пришлось организовать служивых татар. С дозволения наместника, естественно, несомненно, ваше высокопревосходительство. Только так, и чем же их вооружали? В воинских магазинах скопилось достаточно много оружия устаревших образцов. При штабе округа было создано два полка и регулярной конницы. При нужде, мы и еще столько же организовать в состоянии. Вот как, и как же себя показали эти татарские казаки? В превосходной степени, ваше высокопревосходительство. Случаи побегов стали чрезвычайно редки. Татары выглядят совершеннейшими дикарями. Их боятся. В новых полках только татары, или есть люди иных племен. У нас в губернии только татары, а в Красноярской и Иркутской губерниях есть и иные. В их селениях воинская служба почетна. Нам всегда есть из кого выбирать. Отлично, обрадовался. Просто превосходно. Будет ли какие-либо сложности при создании еще нескольких подразделений, что если поручить этим новым туземным регулярам и другие задачи? Сопровождение почтовых отправлений, грузов, патрулирование окружных городков. В конце концов, у нас жесточайший дефицит полицейских. Туземные отряды могли бы оказывать необходимую помощь полиции. Это следовало бы обсудить с командующим округом, Герман Густавович. Я лично не вижу препятствий. Единственное что, аборигенов придется учить основам нашего законодательства, ежели они станут города патрулировать. Чего там учить, вклинился Андрей Петрович. Вор, есть вор. Увидел вора, держи его. И все-таки я бы рекомендовал, надул щеки генерал. У туземных народов несколько иное воспитание. Мы сталкивались со случаями. Да, случалось, что татарские конвоиры пойманного на воровстве у своих же кандальников тут же лишили руки. В каком это смысле, лишили, опешил губернатор. Отрубили, саблей, сразу, без суда и следствия. Не думаю, что подобные инциденты будут благосклонно восприняты нашими обывателями. Дела а, протянул Супруненко. Нет-нет, такого нам не нужно. Довольно и того, что у нас каждую осень золотодобытчики в городах чудят. Не хватало еще, чтоб им аборигены головы саблями порубали. Скандал ожидается на всю империю. Его высокопревосходительство, генерал Тимошев, будет в ярости. Смешанные патрули, предложил я. Мне лично идея привлечения вооруженных дикарей для поддержания законности и порядка в сибирских селениях пришлась по душе. Туземный отряд под предводительством специалиста из казаков, надобно думать, господа, уклонился от выражения поддержки идеи губернатор, рассмотреть все аспекты проблемы. Как бы ни вышло, что запустив вооруженных туземцев в наши города, мы разбудим куда большее лихо, чем недостаток полицейских. Однако же, ныне в Коканде бунт, напомнил нам политическую обстановку во вновь приобретенных империей землях Туркестана и Ващенко. Генерал Кауфман уже справлялся в штабе округа о возможности увеличить численность казачьих полков, откомандированных в Туркестан. Снять охрану с границ полностью мы не имеем возможности, но какое-то число казаков наскребем. А ежели их еще и разбавить туземными отрядами, дабы одни инородцы воевали иных, саркастично прогудел священник, дабы подданные его императорского величества могли проявить себя в усмирении киргизского бунта, нахмурил брови генерал. Положительно стоит донести эту мысль до его превосходительства, генерала Хрущева, Александра Петровича. Будет полезным, осторожно поддакнул Цибульский, нашим сибирским инородцам понять и принять то, какое неисчислимое количество земель и языков объединяет наша держава, дабы даже до самого последнего таежного увала дошла мысль о бесконечности пределов империи и о ее безграничной мощи. Это вы, уважаемый Захарий Михайлович, теперь гоского Шамиля припомнили, улыбнулся в уставные усы генерал. Широко известно о его ошеломлении от величия империи, когда его, арестованного, доставляли в столицу. Для туземцев мир не особенно велик, кивнул Цибульский. Чаще всего в их представлении, вселенная заканчивается за соседним лесом. Мне приходилось слышать, что и люди, населяющие этот соседний лес, по мнению дикарей, уже и не люди вовсе. Открыть им глаза, показать размеры нашего мира, это разрушить их устои. Не сомневаюсь, что и усилия святых отцов по приобщению туземцев к православию, станут для таких осознавших куда более успешными. Отлично, хлопнул я себя по коленям ладонями. Целиком и полностью поддерживаю вашу, генерал, инициативу. В сообщении генерал-адъютанту Хрущеву можете так и указать. А если, кроме иного прочего, татарские воины смогут и себя проявить в противостоянии с коканскими инсургентами, будет и вовсе славно. Императорская армия, смею надеяться, пополнится дополнительными и регулярными силами. Иващенко приосанился. Все, конечно же, понимали, что идея привлечения татар к боевым действиям в Туркестане могла родиться только из такого вот, устроенного мною, мозгового штурма. Но высказал-то ее, тем не менее, именно генерал-майор. Значит, ему и почести. На этом наш симпозиум и закончился. Конечно же, никого выгонять не стали. Общение продолжилось, но теперь темой обсуждения стали намечающиеся в стране реформы. В основном, налоговые. Перемены всегда пугают. Кажется, что любые изменения всегда к худшему. Что раньше было лучше, так и тут. По каким-то, мне неведомым, причинам, все считали, что с введением в империи новой системы налогообложения, поборы с купцов и промышленников станут выше, а те, в свою очередь, непременно поднимут цены. Я готов был спорить. Причем не на словах, а с цифрами и расчетами в руках. Никакого роста цен не предполагалось. Да, ожидалось, что первое время, пока купеческие счетоводы не овладеют наукой двойных, и в дебет и в кредит, записей, будет некоторая неразбериха. Но дело-то, на самом деле, не хитрое. Новая система где-то даже логичнее и проще той, что ныне использовалась. Но, на всякий случай, был заложен срок, в течение которого к ошибкам в налоговой отчетности будет лояльное отношение надзирающих органов. Вопросы коварством не отличались. На самом деле, я уже много раз слышал их при общении с другими интересующимися. Естественно, и ответы у меня уже были давным-давно заготовлены. Так что участвовал я в беседе, так сказать, в режиме автомата, почти не задумываясь. Мысли же мои крутились вокруг писанного еще знаменитым Михаилом Михайловичем Спиранским устава об управлении народцами 1822 года. По большому счету, все, что нужно для вдумчивого взаимодействия с туземными племенами в том документе уже было заложено. Аборигены классифицированы, разделены по видам, и установлены принципы их самоуправления и налогообложения. Единственное, чего, на мой взгляд, этому документу не хватало, это определение некой структуры, в схеме гражданского правления державой, которая бы занималась отслеживанием состояний племен, рассматривала бы жалобы, и могла принимать бы какие-то меры. Вообще, Спиранский – гений, и это бесспорно. Создать простую и достаточно гибкую систему, имея в стране десятки тысяч всевозможных племен и народов, это дорогого стоит. И главной Михаила Михайловича заслугой я полагаю разделение туземцев на оседлых, бродячих и кочевых. Согласно устава, оседлые инородцы просто приравнивались в правах к русским теглым сословиям, мещанам и государственным крестьянам. После великих реформ, просто к крестьянам и горожанам. Туземные поселения имели право иметь одинаковую с русскими систему собственного управления, и обязаны были выплачивать в казну те же поборы и выплаты. Никакой разницы. Единственное что, подразумевались налоговые льготы для тех инородцев, кто добровольно принял православную веру. Однако в налоговом кодексе империи об этой скидке благополучно позабыли. Отношение к бродячим было несколько иное. Бродягами должны были управлять представители традиционной родоплеменной верхушки, князцы. Младшие князья, признаваемые государством, как дворяне. Насколько эта схема была успешной, я судить не мог. К бродячим, по большей части, были причислены немцы, коряки, юкагиры и другие охотничьи народы северной части страны, а информации об их житье-бытие было ничтожно мало. Самый интересный раздел устава описывал отношение государства к кочевым инородцам. Они, буряты, якуты, эвенки, хакасы, киргизы и другие им подобные, делились на стойбища и улусы, каждый из которых хоть и получал все то же родовое правление, но, в отличие от бродяг, не постоянное, а выбирающиеся на 3 года самими аборигенами. Группа стойбищ подчинялись инородческой управе, как административному и финансово-хозяйственному учреждению, которое, в свою очередь, подчинялось уже ведомству окружного начальника. Управа же обладала правом исполнять судебные приговоры и распределять размеры налогов. Немалая, кстати, власть в степных районах страны. Несколько инородческих управ объединялись в Степную Думу, которая, в принципе, и определяла общий объем поборов с подотчетного населения. Кроме того, именно этим думам вменялось в обязанность заботиться о нравственном и физическом здоровье населения, заведовать общественным имуществом народа, включая запасы пищи на случай недорода. А еще, думам дозволялось открывать школы с преподаванием на родном языке. Общие же положения устава предусматривали полную и безоговорочную веротерпимость. Никаких штрафов или дополнительных поборов с племен, исповедовавших веру предков, не предполагалось. Удивительный, невероятно прогрессивный для своего времени документ. Не удивлюсь, если вдруг выяснится, что и сам Михаил Михайлович, такой же гость в 19-м столетии, как и я сам. Единственное что, Интересно, из каких удивительных далей Спиранский мог сюда попасть, где возятся такие вот неисправимые романтики и идеалисты, верящие, что стоит в государстве принять мудрые законы, как сразу жизнь изменится к лучшему. Устав об управлении народцами был хорош, не отнять. Вот только, очень быстро родоплеменная знать, вдруг попавшая в исключительное, опора трона, сословие, прибрала к рукам бразды правления своими народами. Выборные должности стали передаваться по наследству, а общественное имущество обратилось достоянием отдельных семей. Запасы продуктов питания стали распределяться среди нуждающихся исключительно в качестве благодеяния господ, и только в виде долга. Простые инородцы все больше опутывались паутиной долга перед правящими семьями. Трое инородческих ходоков, явившихся в столицу, не так переживали о нуждах своих народов, как жаловались на произвол захвативших власть в племенах-князьках. И вот с этим вообще непонятно было, что делать. Просто отправить в племена ревизоров, с заданием причинять справедливость, наказывать невиновных и награждать непричастных, не вариант. Довольно сложно будет объяснить обществу, в чем именно провинились зажравшиеся туземные царьки, тем более, признаваемые державой в качестве дворян. Попробуй я как-то на них повлиять, как недоброжелатели тут же обвинят меня в подрыве устоев и покушении на существующий строй. Нужен был надзирающий орган, какой-то новый департамент при гражданском губернском правлении, обладавший бы правом наказывать много о себе возомнивших туземных управленцев. Ну и небольшие, почти косметические, правки с устав Спиранского. Во-первых, об органе. Во-вторых, о признании членов инородческого управления государственными чиновниками. Вот так, не меньше, не больше. И тогда тот же контрольный или статистический комитет, при выявлении нарушений, сможет и в прокуратуру обратиться. Тут-то уж суд развернет всю мощь имперского закона на всю катушку, и поедут нерадивые князьки на солнечный остров Сахалин, тамошнее месторождение угля осваивать. Пришедшая в голову идея, как бы я ее ни крутил в голове, под какими бы углами зрения ни рассматривал, нравилось мне все больше и больше, и даже новой вспышки коррупции почти не опасался. То, что для аборигенов бешеные деньги, для получавших жалование от государства и премию от фонда имперских чиновников, жалкая подачка. Однако, простое причисление инородческих старост и членов думы к чиновничьему аппарату, потребует от туземцев знания русского языка, причем, не только разговорного, но и письменного, что почти автоматически загонит в гимназии изрядное их число детей и подростков. А окунувшись в наш быт, в нашу культуру, пожив в сравнительно благоустроенных русских домах, они уже едва ли смогут вернуться к быту предков. Тем же, кто учиться не сможет или не захочет, придется озаботиться поиском грамотных помощников из титульных наций, да только могут и не найти. Грамотных мало, людям, способным бегло читать и сносно писать, устроиться на хорошее место и без инородческих князьков, достаточно просто, не считая двух столиц, понятное дело, это в Москве или Санкт-Петербурге, пожалуй, даже дворовые собаки газеты читать приучены, а чуть отъедь в сторону, в ту же Тверь или Новгород, и уже грамотные люди, настоящий дефицит. Я не про дворян, это-то сословие на 100% грамотное. Ну так еще пойди заставь дворянина в каком-нибудь присутственном месте писарем или письмоводителем работать. Нет, даже из училища правоведения юноши с 11 классом выходит. А кто поумнее, вроде моего Герочки, тот и с 9. А это уже титулярный советник, что приравнено к пехотному штабс-капитану. Как минимум, товарищ столоначальника, дети купцов или мещан, конечно, на такой трамплин для карьеры рассчитывать не могли, брали больше трудолюбием и усердием, ну или какими-то исключительными личными качествами, каллиграфическим почерком, голосом оперного певца или умением отыскивать покладистых девушек для любвеобильного начальника. Однако кем бы начинающий чиновник ни был, грамотным он был обязан. В одной из газетных публикаций присмиревшего, успокоившегося Потанина, он делал предположение, что главная проблема инородцев в том, что, дескать, государство, поставив звероловческие племена в положение искусственной изоляции, положив пределы русской колонизации и оградив от естественных хозяйственно-культурных контактов, лишило их выгод русского соседства и возможности для самостоятельного развития. Пагубность такого попечительного отношения власти к инородцам доказывал в статье «Заметки о Западной Сибири» Г.Н. Потанин, приводя в пример остяков Аби, Иртыша, Чулыма, затронутых цивилизацией, которые теперь русеют, имеют скотоводство и гораздо благосостоятельнее своих бродячих соплеменников, пораженных безграничной бедностью. Интересная точка зрения, и отлично сходится с моей идеей. При общении живущих в резервациях аборигенов к русской культуре через обучение их подрастающего поколения в русских школах. Звучит логично. Кроме того, чиновничий надзор позволит, наконец, хотя бы в общих чертах определить численность туземцев, исходя из которой, можно будет пересмотреть размер выделяемых державой земель, а заодно и оценить пригодность того или иного народа к воинской службе. Записал себе в блокнотик напоминалку, обязательно выяснить, какое число грамотных людей ежегодно выпускается из учебных заведений страны, а также, какое количество вакансий в государственных учреждениях, и если первое окажется слишком уж сильно отличаться от второго, принять меры по увеличению количества школ и гимназий в стране. Экономика на подъеме, состоятельных, да и просто благополучных людей все больше, и все нормальные люди хотят лучшего для своих детей, а значит, непременно захотят отправить их учиться. И об изменении в устав записал, включая все плюсы, которые такой шаг мог бы дать. Все-таки даже для первого министра и вице-канцлера империи внести изменения в закон было не так-то и просто. Нужны данные, цифры, сведения. Нужно представление о реальном положении аборигенов и о запасе мощности имперской системы образования, на которую изменения в устав возложат дополнительную нагрузку. Чтоб не откладывать дело в третий ящик, в тот же день переговорил с томским губернатором. Помнится, мне сразу отрекомендовали Андрея Петровича, как родителя системы образования. Понадеялся, что и простые данные статистики он помнит наизусть, хотя бы, касательно вверенной его попечению губернии. Правильно, в общем-то, понадеялся. Супруненко оказался настоящим фанатом образования, и тем узнал досконально. Всего, Герман Густавович, в Томской гимназии обучается 200 учеников мужского пола, уточнил губернатор, обнаружив, что я достал карандаш и блокнот для записей. В 4 классах, 1, стало быть, выпускной. Вот и выходит, ваше высокопревосходительство, что ежегодно выпускается до 50 человек, а в женской гимназии, столько же и в женской. А что толку, девицы замуж выходят и остаются в новых семьях хозяйничать. К государственной службе, волею судеб, непригодны. А много ли молодых людей стремятся в гражданское правление, и каков ныне дефицит грамотных людей по присутствиям, иной год и до половины служащих в недостатке, поморщился губернатор, в окружных городах и поболее. В Кузнецке том же в прошлом годе шуму было, когда оказалось, что тамошний городовой староста из купцов, Федор Яковлевич Второв, мертвую душу письмоводителем зачислил, а жалование этого, несуществующего человека другому чиновнику выдавал, в качестве оплаты за сверхурочный труд. Насилу убедили окружного исправника, что нет в том преступления закона, а только родение за надлежащее исполнение дел. А что касаемо самого Томска, так человек 50 прямо сейчас же готовы принять. Только где же их взять? Как где взять? Вы же только что говорили, что эти 50 грамотных юношей из гимназии ежегодно выпускаются. Так оно и есть. Только половина, а то и больше, из них, это дети купцов, которым родители их уже давно место приготовил. Да что там говорить, начать разбираться, так и дети офицеров нашего гарнизона сыщутся, и священнослужителей, и прочих других, для которых служба в гражданском правлении ничуть не приемлема. И останется у нас из кандидатов один, хорошо если, 2 человека. Так и то, не каждый согласен будет на наше жалование существовать, до карьерного роста ждать. Грамотные везде потребны. Ваш механический завод для юношей куда более привлекательной возможностью мнится. Почем мнится? Хмыкнул я. Он такой и есть. Привлекательный. С условиями труда на ТМЗ все в полном порядке. Иностранцы приезжают учиться. Все так, развел руками чиновник. Все так, но выходит, что и нет у нас большого выбора кандидатов. Каждому рады. Иной раз из ссыльных готовы на должности брать, если у них по приговору запрета на государственную службу нет. Это только у нас так, или и у соседей похожая картина? У соседей, отмахнулся, смеясь Супруненко. Во всей империи так, у всей империи ссыльных нет, хмыкнул я. Но с образованием нужно что-то кардинально решать. Нынешняя ситуация плачевна. Империи требуются грамотные люди. И пусть до уровня той же Германии нам еще шагать и шагать, но хотя бы 15-20% подданных должны уметь читать и писать. А сейчас сколько? Заинтересовался губернатор. А, действительно, Сколько, в империи насчитывается приблизительно 400-450 тысяч дворян. При населении в 80 миллионов, это примерно 0,5%. Еще 300 тысяч, купцы. Не все из них обучены грамоте, но будем считать их условно грамотными. Это еще 0,3%. Плюс какое-то, наверняка не особенно большое число мещан, грамотеев. Итого, будем считать, 0,9, максимум 1%, 800 тысяч из всего населения, меньше миллиона. Удручающая статистика, думаю, около 1%, не слишком уверенно сообщил Андрею Петровичу. Бог мой, покачал тот головой, это же ничтожно мало.